Глава 25. Суббота, 19 августа 1989 года. 13-й день каникул. Небо цвета берлинской лазури. Странно. Вторая половина дня, а люди сидят перед телевизорами. Во всяком случае, некоторые. Приклеились к экранам, как будто стряслось что-то очень серьезное. Я попыталась выяснить, что именно, и прошла мимо автодачи итальянцев, которые завели огромную плазму, пристроили к двери бетонную лестницу, замостили плиткой аллею и посадили по периметру участка Анютины глазки и герань. Ничего. Я не заметила на экране ничего особенного. Ни покушения, ни войны. Так, банальные картинки. Вы не поверите. Люди приехали на пикник, расстелили на лугу среди холмов льняные салфетки, сидят и едят. А обитатели нашего кемпинга тоже сидят и смотрят, как они поглощают пиццу. Но вот слово берет журналист. Я не слышу слов, но могу прочесть подбрюшник. Прямая трансляция из Шапрона. Шапрон? Услышав это слово, вы, естественно, не вздрагиваете, потому что оно вам ничего не говорит. А ведь Шапрон — это название маленького венгерского городка на границе с Австрией с населением 60 тысяч человек. Не подумайте, что я знаток географии, а о Шапроне знаю, потому что оттуда родом мамина семья. Чудно, да? Я вас предупреждала. Что все операторы планеты Земля забыли в Шапроне? Я мчусь домой, в бунгало С-29. Все в кемпере у наших соседей, Якоба и Анки Шрайбер, родителей Германа. У них есть телевизор, а у нас нет. Мама, что произошло? Пальма-мама прикладывает палец к губам. Никто не оборачивается. Все прилипли к пластиковым стульям и уставились в экран, где семьи в спортивных костюмах поедают куриные ножки и пьют пиво. Что за бред? Что там происходит в этой самой Венгрии? Воскрешение Сиси? Конец света? Летающая тарелка приземлилась прямо на скатерть для пикника, и оттуда появились инопланетяне размером с муравьев? Только через несколько долгих минут я поняла, что публика не сводит глаз с немцев, которые проводят отпуск в Венгрии. Уточняю, это восточные немцы, а холмы вдалеке — австрийские. Ну, уловили? Не совсем. Ладно, прочту вам лекцию. 19 августа 1989 года венгерские и австрийские власти договорились на 3 часа открыть границу. Железный занавес падает. Венгры-то давно ходят туда-сюда, а теперь это смогут делать граждане любой страны. Операция «Калитка нараспашку». С 15.00 до 18.00 устроили европейский пикник. Так они это назвали. Военные вмешиваться не захотели. Слух разлетелся очень быстро, и восточные немцы не заставили себя долго просить. Человек 600, случайно оказавшихся в Венгрии в отпуске, перешли границу, не дожидаясь, когда калитка захлопнется. Журналисты держат пари, что ни один не вернется. Писаки уверяют, это исторический момент. Первая брешь в стене между Востоком и Западом. Пробный шар, чтобы выяснить реакцию русских. Выяснили. Реакции ноль. Горбачеву плевать. Нервничает только восточноевропейское начальство. Вождь Эрих Хонекер в ярости. В прямом эфире из восточного Берлина он орёт, прижав руку к сердцу, а за его спиной стоят люди из Штази и согласно кивают. «Берлинская стена простоит еще 100 лет. Димауэр блябт, нох айнхундерт яре». Он повторяет эту фразу. «Димауэр блябт, нох айнхундерт яре». Как будто хочет вбить историческую истину в головы согражданам. «Димауэр блябт, нох айнхундерт яре». Впишем эту максиму с золотыми буквами в исторический альманах нелепец и анекдотов. Смешно. Он мысленно повторил немецкие слова. «Димауэр блябт, нох хундерт яре».